Очень странно, год назад у этого 13-го практически не было ни капли демонической энергии, однако сейчас он уже почти достиг 2-го уровня силы. Уровень 2 звезд, сверкнул глазами Ван Линь. Из памяти Ло Юня он узнал, что 3-й уровень силы содержит в себе 1 цзя демонической силы. 3 цзя примерно равняются силе монаха уровня заложения основ, чжу цзи. Ван Линь поднял вверх правую руку и уселся на землю. Довольно быстро глаза его ярко вспыхнули, и в следующий момент из его тела вылетел изначальный дух. Превратившись в поток фиолетового света, изначальный дух сквозь лоб проник в тело 13-го. Разница в силах 13-го Иван Линя была такая же, как между свечением светлячка и светом яркой, полной луны. Войдя в голову 13-го, изначальный дух Ван Линя действовал весьма осторожно. В голове у него Ван Линь тут же увидел все события и дела, связанные с 13-м, произошедшие за последний год. Ван Линь сумел разглядеть, что на протяжении этого года 13-й каждый вечер испытывал огромную, невыносимую обычным человеком боль. Каналы его тела были не способны вместить в себя демоническую энергию, которая с большим трудом впитывалась в его тело. И демоническая сила потому впитывалась в плоть и кровь 13-го, заставляя его мучиться от сильнейшей боли, будто бы его внутренности пожирали миллиарды насекомых. И эту боль 13-й испытывал целый год, и он никак ее не мог облегчить или прекратить. И это было из-за того, что он не смирился со своим положением. Он хотел стать сильнее, хотел, чтобы Ван Линь снова обратил на него свой взор. Потрясенный увиденным, Ван Линь отозвал свой изначальный дух. Взгляд его заострился. Посмотрев на замершего в воздухе 13-го, Ван Линь погрузился в раздумья. Ван Линь не мог не испытать восхищения из-за подобной решительности 13-го. Восстановить 13-го можно лишь одним способом, с помощью умений древних богов. Однако Ван Линь не мог так необдуманно обучать им кого бы то ни было. Подумав немного, Ван Линь надавил правой рукой на грудь 13-го. Демоническая энергия пришла в движение. 13-й мелко задрожал, и рот его слегка открылся. В это время Ван Линь, хлопнув по сумке, достал из нее чудодейственную пилюлю и засунул ее в рот 13-му. Подождав, пока пилюля растворится, Ван Линь уселся, поджав ноги под себя. Тело 13-го же начало медленно опускаться вниз. Вот оно уже лежит на земле. Вскоре 13-й громко закашлялся, трясясь всем туловищем. Внезапно его скрючило, и его вырвало большой порцией черной крови, после чего для него наступило облегчение. И лишь теперь он осознал, что находится в долине. Он вздрогнул и быстро развернулся. Увидев рядом Ван Линя, он очень взволновался. Поднявшись на ноги, он очень почтительно произнес: 13-й приветствует предка. Ван Линь, сохраняя привычное выражение лица, окинул 13-го взором и, сверкнув глазами, громко произнес: «Как так получилось, что у тебя в теле есть демоническая энергия?» 13-й тут же задрожал, он очень боялся Ван Линя и тут же во всех подробностях рассказал Ван Линю, что с ним произошло за этот год, и слова его в точности соответствовали тому, что Ван Линь увидел в его голове. Он не утаил совершенно ничего. Ван Линь тихонько одобрительно кивал головой, но лицо его сохранило обычное выражение. Затем он медленно произнес: 13-й, твой канал разрушены. Даже если ты впитаешь еще больше демонической энергии, то это бесполезно, она не сможет циркулировать, раз нет каналов. Если ты продолжить запасать в своем теле демоническую энергию, то ты без сомнения умрешь. 13-й побледнел, а затем мрачно рассмеялся. Глубоко вдохнув, он сказал: «Предок, я не хочу стать никчемным. Я накопил в своем теле демоническую энергию и сам понимаю, что до добра это не доведет, однако только так я могу почувствовать, что я что-то значу. У меня ведь демоническая сила». Говоря все это, он все сильнее сжимал кулаки, а голос его становился тише. Ван Линь довольно долго сверлил 13-го взглядом и наконец сказал: «У меня есть один способ, чтобы ты смог управлять энергией, заключенной в твоих костях и плоти. Твое тело станет во множество раз сильнее, чем сейчас. Ты не сможешь использовать способности, однако станешь сильнее и будешь становиться все крепче. Эта техника называется очищением тела. Ты хочешь ей овладеть?» 13-й вздрогнул, услышав это. Восторг овладел им. Нисколько не колеблясь, он кивнул: «Не соглашайся так быстро, у эта техника очень трудна и чрезвычайно опасна. Если ты ошибешься, постигая ее, то даже я не смогу тебя спасти. Кроме того, изучая эту технику, придется терпеть сильную боль. Сможешь ли ты ее выдержать?» «Предок, «Тринадцатый ни за что не разочарует тебя», — ответил тот, смотря на Ван Линя. В глазах его светилась небывалая решимость. Ван Линь снова ненадолго задумался, а затем хлопнул рукой по сумке, и в его ладони оказалась нефритовая табличка. Он приложил ее к своему лбу, поставив на ней отпечаток, а затем кинул табличку тринадцатому со словами: «Держи ее постоянно при себе, она должна помочь тебе обследовать твою демоническую силу». Тринадцатый обеими руками схватил табличку. В этот момент волнение, охватившее его, невозможно было описать словами. Несколько раз поклонился до самой земли и поспешил уйти. Когда он ушел, Ван Линь тяжело вздохнул. Он так и не передал умение древних богов. Вместо этого он немного изменил известную технику очищения тела, которую использовал клан демонов-великанов, и передал ее тринадцатому. Если же этот юноша сумеет изучить технику очищения тела демонов-великанов, то тогда я научу его первому уровню заклинанию древних богов. Если же он не сможет освоить технику, то тогда ему не видать заклинания древних богов, решил Ван Линь. Время бежит очень быстро. Вот весна прошла, а лето сменилось осенью. Таким образом прошло еще 2 года. В это время племя очищения души продолжало расширяться и увеличиваться, и темп его роста стал просто безумным. Племя захватывало все новые территории, и теперь площадь его земли увеличилась с первоначальных 40 ли до 300. Количество же мужчин достигло 5000 человек. На 100 тысяч ли окрест, кроме 2 племен, в которых насчитывалось по 10 000 человек, не осталось ни одного другого племени. Все они были поглощены племенем очищения души. За эти 2 года Ван Линю пришлось вмешиваться 3 раза, и каждый раз потому, что у вражеского племени был сильный покровитель. Однако сила этих покровителей, живущих с дикарскими племенами, была довольно невелика, и потому ни один из них не мог ничего противопоставить Ван Линю. И нужно сказать, что план, над которым так усердно корпел Ван Линь, был довольно-таки успешно выполнен. Сейчас племя уже достигло численности в 5000 человек, и все они по большей части изучали технику очищения души. Уровень их был не очень высок, но они прилагали все свои усилия, и потому результаты были весьма неплохими. Если дать им время, мастерство и умения их возрастут, и тогда Ван Линь получит в свое распоряжение грозную силу. Теперь на площади 100 тысяч ли сложилась патовая ситуация. Было 3 противоборствующих стороны, и никто не хотел уступать. А у Янхуа изначально предложил напасть на одно из 2 оставшихся племен, но Ван Линь выступил против этого. Он потребовал, чтобы сейчас все на время забыли о вторжениях и походах и посвятили все свое время изучению техники. А слова Ван Линя обладали невероятным авторитетом для жителей долины. Стоит отметить, что 13-й преисполнился какой-то удивительной решимости и старательно изучал технику очищения тела, и у него уже были некоторые успехи. Его плоть и кости стали жесткими и твердыми, словно металл. И уже теперь, если он, обладая такой силой, вступит в битву, то никто не будет ему равен. За 4 года племя под руководством Ван Линя выросло в численности до 5000 человек. Наказав всем людям изучать технику, Ван Линь же запланировал кое-что. Он хотел покинуть на время племя и отправиться в одно место, в город древних демонов. 4 года назад у Ван Линя была возможность посетить этот город, но он ей не воспользовался, так как он не обладал никакой особой силой, и идти было туда было совершенно бесполезно. Сейчас же, 4 года спустя, если Ван Линь пойдет в город древних демонов, он уже не будет беспокоиться за свой тыл. У него есть племя очищения души. Если он не сумеет обжиться в городе, то сможет вернуться к нему. Для удобства связи Ван Линь создал 2 передающие звук нефритовые таблички. Одну он взял себе, вторую уже оставил в племени. Если бы здесь не было недостатка в материалах, то Ван Линь бы даже создал телепорт на территории племени, чтобы он мог вернуться в любой момент. Ван Линь ушел, но ушел он не один. С ним вместе отправилось 2 человека, среди них был и 13-й. Второй же человек носил имя Хупая, Тигриный Рев. Изначально он принадлежал в другому маленькому племени и с малых лет начал свое обучение, и демоническая сила в нем достигла 2 уровня. Он был весьма талантлив и одарен, и в своем племени он стал первым мастером. А у Янхуа лично потрудился, чтобы пленить Хупая. Выпив отвара, он стал новым членом племени. В изучении техники очищения души Хупая тоже оказался весьма талантлив, особенно потому, что в его теле уже была демоническая сила на втором уровне. За 4 года он превзошел почти всех в своем новом племени и теперь наступал на пятки Ауинхуа. На сегодня Хупая уже достиг 5-го этапа и сумел сотворить уже 93 флага душ, 31 из которых имел душу-хозяйку, и теперь его сила почти равнялась монаху уровня Цзидань. Ван Линь действительно разглядел в нем незаурядный талант. Да, техника очищения душ не очень сложна в изучении, однако за каких-то 4 года достичь подобных результатов – большая редкость, Ван Линь никогда такого не видел прежде. Да, конечно, все эти успехи во многом получились из-за того, что в теле Хупая уже давно было немало демонической энергии, да и сама земля демонического духа, наполненная энергией, оказала определенное влияние, но как бы то ни было, скорость, с какой Хупая обучался, была действительно поразительной. Если он за 100 лет сумеет достичь уровня Хуашинь, то его можно будет сравнить с Хунде, красная бабочка, и он даже будет выше ее на голову. К найденному таланту Ван Линь отнесся весьма внимательно, и потому он стал оставлять его в племени, а взял с собой, чтобы была возможность контролировать его. Сам же молодой человек по имени Хупая, ничуть не уступавший по силе 13-му, испытывал страх и трепет перед Ван Линем, и когда услышал новость, что учитель берет его с собой, он очень сильно взволновался. Что же касается 13-го, то его тело уже достигло невероятной твердости. Если бы ему пришлось драться с Хупая, он ни в чем бы ему не уступил. Все это далось ему благодаря его стараниям и упорству. Получив технику очищения тела, 13-й днями и ночами тренировал ее. 13-й был самым добросовестным учеником во всем племени. На рассвете, когда солнце только-только проснулось, Ван Линь покинул племя очищения души. Сзади за ним следовали, словно телохранители, 13-й и Хупая. Глава 540. 540. Вход в город. Люди из племени очищения души один за другим начали выходить из домов. И вот без команды они одновременно встали на колени, а затем все как один поклонились в пол в направлении, в котором ушел Ван Линь. В их понимании Ван Линь был главой их клана, пращуром всего их племени. Если он с ними, они не погибнут. А Уинхуа кланялся, как и все. 4 года пролетели для него как один миг. Можно сказать, что за эти 4 года уровень его культивации рос семимильными шагами. И все это иногда воспринималось им словно сон. Смотря, как численность племени достигает 5000, а Уинхуа стал испытывать к Ван Линю чувства, которые можно описать одним словом – благоговение. Ван Линь продолжал идти, постепенно шаг за шагом становясь все дальше. Вот он уже скрылся вдали, и его силуэт нельзя уже увидеть. Но никто из преклонивших колени людей так и не поднялся на ноги. Отдалившись на 10 ли от земли племени, Ван Линь хлопнул по сумке, и тут же перед ним возник поток фиолетового света, который затем превратился в огромного зверя. Фиолетовое тело зверя было примерно 10 чжанов, а его огромные насекомые жвала страшно блестели. И этим зверем был комариный монстр. Полгода назад он пробудился, и его нынешняя мощь была гораздо сильнее прежней. Пожалуй, даже монах уровня Хуашинь теперь не будет для него сильным соперником. Ван Линь подсчитал, что раньше комариный монстр по силе уже почти был равен монаху, достигшему финальной завершенности поздней стадии Хуашинь. И это связано не только с тем эффектом, который оказал на монстра корень золотого фрукта, но также и со специфическим строением комариного тела. Теперь фиолетовое тело комара не совсем очевидно источало ауру царя животных. Однако ее тяжело заметить, если не смотреть внимательно. Из памяти древнего бога Тусы Ван Линь узнал, что подобные комариные монстры не существуют поодиночке, а сбиваются в стаю. В стае же обязательно должен быть лидер. И комар Ван Линя непрерывно эволюционировал в такого лидера. Однако в настоящее время комар Ван Линя был гораздо слабее, чем обычные лидеры комариных стай. Нужно сказать, что даже древний бог Тусы немного опасался таких комариных стай и предпочитал с ними не связываться. Комариный монстр, появившись, тонок запищал, и 13-е и Хупая тут же побледнели. С их уровнями культивации они не могли выдержать напор силы, заключенной в этом пронзительном писке. Злобно посвистев, комар опустился на землю перед Ван Линем. Ван Линь погладил рукой чудовищные жвала монстра, и глаза комара засветились от удовольствия. Ван Линь слегка улыбнулся и правой рукой погладил комара по спине, а затем стремительно вскочил и уселся ему на спину. «Вы двое тоже забирайтесь сюда», — ровным тоном отдал команду Ван Линь. 13-й с силой сжал зубы, однако он совершенно не хотел позориться перед своим учителем, и потому вскочил на спину комару. К Когда его ноги вступили на поверхность монстра, поток холодной ци прошел по его ногам и вошел в тело. Натренированная 13-м техника очищения тела была совершенно неэффективна против холодной ци. 13-й задрожал, чувствуя, как все его тело начинает неметь. Если бы он не обладал таким твердым и решительным характером, то, пожалуй, в эту минуту он мог лишиться сил. Видя, что случилось с 13-м, Хупая само собой не очень хотел забираться на спину комариному монстру. Сжав зубы, он взлетел в воздух и опустился на тело комара, и теперь поток холодной ци объял и его тело. С трудом удерживаясь на ногах, Хупая вымученно улыбнулся. Он подумал про себя, что учитель и вправду оказался очень могучим, раз лишь плененное им существо обладает такой огромной силой. Видя, как 13-й и Хупая ведут себя, Ван Линь одобрительно сверкнул глазами. Он отдал мысленный приказ, и комар, взревев, молнией бросился в полет. Мощные потоки встречного ветра налетели на сидящих на спине комариного монстра троих спутников. Ван Линю они не доставляли никакого неудобства, пожалуй, наоборот, они ему даже нравились. Что же до 13-го и Хупая, то ветер для них казался ураганом. Чуть шевельнешься не так, и тебя сдует очень далеко. 13-й низко зарычал. Чтобы ослабить порывы ветра, он прибег к силе демонической энергии и технике очищения тела. Хупая же тоже закрыл глаза и сконцентрировался на дыхательной практике и работе с демонической силой, противостоя ветру. Город древних демонов располагался отсюда в 30 миллионах ли пути. Даже со скоростью полета комариного монстра все равно необходимо было несколько дней, чтобы добраться туда. У Ван Линя же не было никаких срочных дел, и потому он не стал использовать умение телепортации и тратить энергию бессмертных. На пролетаемой комаром землей встретилось бесчисленное множество племен, и все они тут же как один активировали защитную формацию. Для них комар, молнией рассекавший пространство, был слишком сильным и опасным противником. Комар действительно был похож на молнию, а гром, создаваемый его полетом, чрезвычайно пугал людей. Ван Линь, только-только придя в земли демонического духа, не подозревал, что здесь есть формации и люди. Дело в том, что формации также обладали эффектом маскировки и скрывали живущих около них людей. Однако сейчас Ван Линь уже имел некоторое представление об устройстве земель демонического духа, и потому на своем пути он уже мог разглядеть бесчисленное множество племен. Племена были и слабыми, и сильными, и большими, и маленькими. Численность племен зачастую очень сильно варьировалась. Если бы мое племя очищения души смогло бы поглотить все остальные племена в землях демонического духа, то оно стало бы таким сильным, что, наверное, все 9 областей демонического духа задрожали. Глаза Ван Линя холодно сверкнули. Через 7 дней на горизонте начали вырисовываться очертания города древних демонов. Когда до города оставалось сотня ли, Ван Линь спрятал комариного монстра и вместе с 13-м и Хупая спустился на землю. 13-й был серьезен. Хотя прежде он никогда не выбирался из своего племени дальше, чем на несколько десятков тысяч ли. Сейчас же он проделал расстояние в 30 миллионов ли, и раньше даже в самых смелых мечтаниях он никогда не мог себе представить, что когда-нибудь посетит это место. Он был немного взволнован, но всеми силами старался подавить это волнение. На лице его было равнодушное, совершенно безразличное выражение. Его текущее настроение во много совпадало с настроением Ван Линя, однако 4 года назад характер 13-го был совершенно не таким. Его благоговение перед Ван Линем заставляло его непреднамеренно копировать своего учителя. Тут располагался, раскинувшись на бесчисленном множестве ли, город древних демонов, один из городов области небесных демонов. Данное место внушало трепет всем жителям всех племен. Это было святое место, которое нельзя осквернить, место, которое многие люди видели в своих снах, и это все было справедливо и в отношении 13-го 4 года назад. Сейчас же главным авторитетом для него был Ван Линь, а святым место для него стала горная долина, где жило его племя, а главной мечтой – получить у Ван Линя одобрение. Хупая же повел себя иначе. Как только он увидел город, то невольно опустился на колени и медленно поклонился в землю. Лишь через некоторое время он очнулся и начал реагировать. Он поспешно поднялся на ноги, на лице его появилось стыдливое выражение, особенно после того, как он увидел, что 13-й сохранил невозмутимость и ничуть не взволновался. Он почувствовал, что в этом он проиграл 13-му. Хупая глубоко вдохнул, а затем смачно плюнул в сторону города и что-то пробормотал. Благоговейное выражение лица исчезло, сменившись презрением. Ван Линь расхохотался, смотря на своих спутников, а затем, шагнув вперед, синим дымом медленно поплыл в сторону города. 13-е и Хупао поспешили за ним. Сотня Ли была очень быстро преодолена тремя спутниками, и вот город древних демонов совсем близко. Город был колоссальных размеров. Если смотреть свысока, то все равно нельзя было разглядеть, где лежат его границы. Городов подобных масштабов Ван Линь на своем веку видел очень мало. Но все же Ван Линь уже путешествовал даже в межзвездном пространстве, и город древних демонов, пусть он и будет вдвое больше, казался песчинкой по сравнению со звездной туманностью или отдельными звездами. Входя в город, Ван Линь не стал скрывать силу бессмертных. Довольно непринужденно он вошел внутрь. Здесь располагались северные врата, и людей входящих и выходящих было очень много. И естественно, что здесь была и охрана. Ван Линь знал, что для решения любой проблемы в этом мире, нужно полагаться на силу. Если ты будешь вести себя тихо и скромно, тебе же будет хуже. Очередь на вход в город была неприличных размеров. Если же просто ждать свою очередь, то, возможно, не хватит и 2 часов. Миновав очередь, Ван Линь направился напрямую к вратам. Следом за ним все также шли 13-е Хупао. Выражение лица последнего выражало напряжение, в то время как 13-й был спокоен и собран. То, как Ван Линь открыто пошел ко входу, бросилось в глаза стражникам. Местные охранники были все демоническими солдатами из левого крыла. Уровень культивации каждого из них примерно соответствовал монашескому уровню чжуцзи, заложение основ. В глазах охранников Ван Линь был одним из пустынных дикарей, в теле которого нет ни капли демонической силы. Однако же демоническая энергия струилась по телам 13-го и Хупао, которые шествовали за Ван Линем. На глаз можно было примерно определить, что в них заключена демоническая сила на 30-я. И теперь Ван Линь, имевший 2 таких людей в своих слугах, сразу стал загадочной личностью в глазах стражников. Однако даже это не могло заставить стражников нарушить правила. Когда Ван Линь готов был войти во врата, один из стражников сделал шаг ему навстречу. Стражник был одет в доспехи черного цвета, в руках же он сжимал копье. Направив копье на Ван Линя, он неприветливо сказал: «Пошел назад, мерзавец!» — вскричал 13-й раньше, чем Ван Линь успел что-то сказать. 13-й шагнул вперед, выбрасывая кулак. Любой, кто посмеет оскорбить уважаемого Ван Линя в его присутствии, станет его личным врагом. 13-й не думал останавливать летящий кулак. Техника клана демонов-великанов превратила его тело буквально в легированную сталь. Кулак его со свистом, будто меч рассекающий воздух, промелькнул мимо лица стражника, заставив того измениться в лице. Кулак 13-го промелькнул мимо него со скоростью метеора. Стражник попытался уйти в сторону, однако обнаружил, что его сковывает какая-то сила, и теперь ему тяжело передвигаться, будто бы он погружен в воду. Однако стражник был тертым калачом. В минуту опасности он рефлекторно выкидывает копье вперед, а сам резко подается назад. Кулак 13-го приземлился на древко копья, громкий хруст, и копье раскалывается под воздействием чудовищной силы и превращается в труху. Лицо стражника стремительно побледнело. Сила, сковывающая его тело, исчезла, и он сделал несколько шагов назад. Из уголков рта его потекли струйки крови. Если бы остальные стражники не поспешили бы к нему и не подхватили бы его, то он, пожалуй, получил бы его большие травмы. И даже другой стражник, подхвативший первого, тоже побледнел. Тело его задрожало под воздействием давящей и калечащей силы. Глава 541. 541. Испытание демонического генерала. В это время один за другим выбежали стражники, стоявшие за воротами, и со злобными лицами они окружили Ван Линя и 2 его спутников. Кроме того, кто-то из них уже сообщил о происшествии наверх. Люди же, стоявшие в очереди на вход в город, увидев разыгравшуюся сцену, поспешили разойтись по сторонам. Глаза их светились от жаркого интереса и любопытства. 13-й. Зычно скомандовал Ван Линь. 13-й тут же подошел к Ван Линю. На лице его было все то же выражение почтения. Если даже Ван Линь будет его ругать, он не возропщит. «Ты действовал неправильно, ударяя кулаком», — низким голосом произнес Ван Линь. 13-й легко поклонился, выражая согласие, но тихо добавил: «В моих глазах любой, кто выражает непочтительность к вам, является моим врагом». Хупао молчаливо стоял рядом. Он немного жалел, что не поддался импульсу и не поступил так же, как и 13-й. Однако затем, увидев мрачное выражение лица Ван Линя, наоборот обрадовался, что не стал необдуманно действовать. Злить учителя себя дороже. Ван Линь покачал головой. «Твой кулак наполнен силой, однако когда ты им размахиваешь во все стороны, происходит утечка силы. Ты его не можешь полностью контролировать. Если бы ты все сделал правильно, ты бы вышиб дух из этого стражника, и в нем не осталось бы ни капли жизненной силы». 13-й остолбенел, услышав это, а затем кивнул. В глазах его появилось задумчивое выражение. К этому времени набежавших солдат насчитывалось уже несколько десятков. В глазах их горела готовность убивать. Вот кто-то из них яростно закричал, и все закричали следом, а затем, сконцентрировав демоническую энергию в их оружиях, бросились на Ван Линя и его спутников. Волны демонической энергии захлестнули пространство перед городскими воротами. От стражников теперь веяло яростью и злобой. Давным-давно они сами были дикарями, жителями пустынь, и теперь у них представилась возможность дать волю своему характеру. Если даже противник превосходит по уровню культивации, однако они обязательно истыкают его острыми копьями, если разница не очень велика. Смотри, техника очищения тела хоть и разительно отличается от божественной способности, но у них есть и схожие места. Я никогда не занимался очищением тела, однако если я ударю кулаком, результат будет похожим. Сказал Ван Линь, сжав правый кулак, шагнул вперед ударяя. Удар пришелся в пустоту, однако в следующий момент вокруг кулака Ван Линя заклубились и начали распространяться в пространстве волны ряби. Набегавшие со всех сторон солдаты замедлились, будто бы одеревенели. В следующий момент волны ряби ярко вспыхнули, и стражники резко остановились, а затем бросились на утек с гораздо большей скоростью, чем до этого набегали. Отступающие стражники стремительно бледнели, а затем у них изо ртов пошла кровь. Однако Ван Линь еще не закончил. Он вытянул вперед раскрытую ладонь, и капли крови, выплюнутой стражниками, полетели прямо в нее. Параллельно они начали сгущаться, превращаясь в кровяной шар. Ван Линь взмахнул правой рукой, кидая этот кровяной шар, и он красной молнией понесся к городской стене. Следом за этим из-за городских ворот донесся чей-то охающий стон, а затем перед вратами появился красный человеческий силуэт. Красный человек взмахнул рукой, и кровяной шар затормозил, так и не врезавшись в стену, а затем разрушился, вновь превратившись в кровавые капли. Ван Линь же слегка улыбнулся и произнес: «Не ожидал, что здесь я встречу своего земляка. Для меня это сюрприз». Красный силуэт перестал быть красным, и теперь стало ясно, что это женщина. И как только она появилась, все находившиеся здесь стражники преклонили колено, опустившись на землю, и произнесли: «Приветствуем вас, я Тун Лин». У женщины были красивые, обворожительные глаза, однако негодующее выражение лица. На ней была белая одежда, которая скрывалась под плащом из черного шелка. Женщина смерила холодным взглядом Ван Линя и, нахмурившись, произнесла: «Ван Линь». Глаза Ван Линя едва заметно блеснули. Он внимательно оглядел эту женщину. Он уже встречал ее раньше. Тогда перед вратами демонического духа Восточного моря эта женщина стояла на весьма заметном месте, и потому Ван Линь обратил на нее внимание. Женщина эта достигла позднюю степень Инбянь. Она хоть пока и не достигла финальной завершенности, но была достаточно близка к этому. «Похоже, что мое имя на планете судьбы знает немалое количество людей». Улыбнулся Ван Линь и шагнул вперед. Поток злой ауры вдруг охватил тело Ван Линя и начал распространяться во все стороны. Женщина снова смерила Ван Линя холодным взглядом, и ее красивые, густые брови вновь нахмурились. Она сделала шаг назад и равнодушно произнесла: «Я не думала, что ты тоже окажешься в области небесных демонов. Ты прибыл в этот город определенно для того, чтобы заработать себе боевую славу. Однако нам с тобой смысла сражаться нет». С этими словами она развернулась и пошла обратно в город. Ван Линь снова улыбнулся и прошел через ворота, войдя в город. 13-й и Хупао поспешили за ним. Женщина шла неспешной походкой. Войдя во врата, она повернула направо. Здесь растянулась большая площадь, на которой расположился больших размеров телепорт. Стоявшие рядом демонические солдаты все как один опустились на одно колено, в страхе и трепете взирая на женщину. Стоя в телепорте, женщина развернулась и посмотрела на Ван Линя. Холодно она произнесла: «Ступай за мной к демоническому генералу левого крыла. Этот город древних демонов управляется демоническими генералами. Если хочешь получить какую-либо должность, тебе нужно получить одобрение генерала». Ван Линь кивнул, а затем отдал команду 13-му и Хупая: «Вы вдвоем идите в город и ждите меня». После этого он вошел внутрь телепорта. Как только Ван Линь вступил на его поверхность, телепорт активировался и вспыхнул белым светом. Ван Линь вместе с женщиной растворились в воздухе. После телепортации Ван Линь почувствовал легкое недомогание, но быстро пришел в себя. Он начал внимательно осматривать новое место. Перед ним высилось огромное, протыкающее облака здание. Это был дворец колоссальных масштабов. Внутри него стояла большая статуя. Статуя изображала силача, закованного в доспехи. От статуи струилась демоническая ци, и весь воздух был проникнут ей. Распространяясь в пространстве, ци закручивалась в воронке. Выйдя из телепорта, женщина воскликнула: «Уважаемый генерал, я привела с собой человека». Как только она это произнесла, из дворца раздался жизнерадостный смех, а следующий миг около вершины статуи возник человеческий силуэт. Силуэт с огромной скоростью приблизился и остановился в воздухе. Появившийся человек выглядел самым обыкновенным образом, однако по нему можно было сказать, что это человек отважного и мужественного характера. Одет он был в фиолетовый балахон, а руки его были просто огромных размеров. Остановившись в воздухе, мужчина выглядел весьма грозно. Глаза его запылали как факелы. Он посмотрел на Ван Линя и, улыбнувшись, сказал: «Не ты ли тот пришелец, что устроил потасовку с солдатами около городских ворот?» Ван Линь слегка прищурился. Пожалуй, обычный человек не смог бы разглядеть, сколько демонической энергии было накоплено в теле этого генерала. Однако Ван Линь со своим уровнем культивации вполне мог разглядеть невероятную силу этого человека. Пожалуй, в нем было никак не меньше нескольких сотен тысяч цзя демонической энергии. То есть, можно сказать, что хоть он и не совсем равен монаху уровня Виндин, но разница не очень большая. Надо понимать, что в землях демонического духа три уровня, три звезды, три искры, равняются одному цзя. Три цзя равны уровню чжу цзи, заложение основ, 30 цзя, цзидань, 300 цзя, юанин, 3000 цзя, хуашинь, 30 тысяч, инбянь, 300 000 цзя, виндин. «Да, именно я», — непринужденно ответил Ван Линь, подняв голову. Взгляд генерала заострился. Он, засмеявшись, сделал в воздухе несколько шагов вперед, а затем резко выбросил правый кулак и произнес: «Ну-ка, покажи генералу, что ты умеешь». Кулак генерала, подобно метеору, но в то же время абсолютно беззвучно пронзил пространство и полетел прямо на Ван Линя. Ван Линь же, совершенно не испугавшись, взмахнул рукавами и вытянул вперед большой палец правой руки. Палец одинокого огня. Охнула стоящая рядом женщина в белой одежде. Глаза ее сверкнули. Один взмах пальца, и пространство на 100 чжанов вокруг Ван Линя охватила мертвая тишина. Палец Ван Линя будто бы высосал все жизненную энергию, которая там была. Когда Ван Линь применил свой палец нирваны, в пространстве между ним и генералом раздался хлопок и оглушающий гром. Ван Линь отступил назад на 3 шага. Глаза его холодно блеснули. Висевший в воздухе мужчина разжал кулак. Тело его слегка дрогнуло. Улыбнувшись, он произнес: «Хорошо, генерал думает, что ему пригодятся твои способности. С твоим пальцем нирваны ты сможешь стать дворцовым старейшиной». Ван Линь же покачал головой: «Я не согласен на дворцовую должность». Взгляд здоровяка заострился, и он улыбнулся: «А ты понимаешь гораздо больше, чем я предполагал, раз знаешь о делении на внешние и внутренние должности». В воспоминаниях Ло Юня приводились записи его предка, в которых говорилось, что в землях демонического духа должности делятся на 2 категории: на внутренние, дворцовые, и внешние, периферийные. Старейшины и тому подобные должности были внутренними, и у них не было никакой военной власти. Военная власть была у дутунов, тунлинов, названия военных командиров из китайской восьмизнаменной армии и прочих внутренних должностей. Демонический император повелел, что вам, иноземцам, можно давать любые должности, лишь бы только ваш уровень культивации был достаточно высоким. «Ты мне показал свое умение, свой палец, и этого недостаточно», — сказал генерал. Ван Линь глубоко вдохнул и произнес: «Так продолжи меня испытывать». Глаза генерала одобрительно сверкнули. Не говоря ничего, он вновь взмахнул кулаком, а затем еще раз. С невообразимой скоростью он взмахнул 10 раз. Пространство перед генералом начало искривляться, готовясь уничтожиться, но затем этот процесс остановился, так и не завершившись. «Если ты выдержишь мое умение 10 разрушений, то станешь дутуном, военный губернатор», — громко сказал здоровяк. Затем он внезапно взмахнул правой рукой, как бы пронзая пустоту, а затем он схватил деформированное пространство и, резко размахнувшись, бросил в Ван Линя. Умение десяти разрушений не имеет материальной составляющей, оно появляется из небытия, сливается с пустотой и вбирает в себя демоническую энергию, порожденную десятью взмахами кулака генерала, а также включала в себя армейскую ярость своего создателя. Умение десяти разрушений – продукт десяти изменений, десяти разрушений. Каждое разрушение наслаивалось на другие. Последнее, десятое, достигло небывалой мощи. Подобная божественная способность чрезвычайно редка во всем мире культивации. Сам Ван Линь столкнулся с ней в первый раз, когда заклинание десяти разрушений почти накрыло Ван Линя. Тот сумел разглядеть в нем кое-что, а затем отступил назад на несколько шагов. Ван Линь твердо стоял на двух ногах, словно тысячелетняя сосна. Он не стал прибегать к использованию магических артефактов. В левой руке его запульсировала серая ци, а следом Ван Линь применил технику убийства бессмертных. Одновременно с этим он вытянул указательный палец правой руки, готовясь применить умение пальца дьявола. В следующее мгновение энергия бессмертных в его теле забурлила, превращаясь в дьявольскую ци, и потекла по его указательному пальцу, сгущаясь и концентрируясь. Глава 542. 542 понятие битвы. Из трех техник убийства палец одинокого огня и палец дьявола были первыми двумя техниками, ими Ван Линь пользовался чаще всего. Их мощь хотя и не была страшна культиваторам стадии Вэньдин, но зато культиваторы стадии трансформации души могли получить серьезные раны. В руках Си Тунана это были смертельные техники. Мощь его пальца дьявола была невероятной, даже культиватор стадии Вэньдин мог непреднамеренно умереть, и основной причиной этого была, исключая культивацию, демоническая суть двух пальцев. Эти три техники убийства, созданные Си Тунаном, появились благодаря пути демона. Природа этих трех техник пропитана демонической сущностью. Если бы не демоническое сердце Ситу, у него бы ни за что не получилось почувствовать их суть. Но Ван Линь и Си Тунан имели разные пути, поэтому две техники убийства пальца Ван Линя также имели небольшое отличие в сравнении с исполнением их Си Тунаном. На самом деле Си Тунан не научил Ван Линя этим двум техникам божественной способности полностью, так как понимал это. Не то, чтобы он был жаден, просто он понимал, что если он научит Ван Линя этим техникам полностью, то спустя некоторое время Ван Линь начнет незаметно меняться. Третья техника убийства, палец мертвеца, имеет еще более огромную силу, и эта мощь намного превосходит две предыдущие техники. Ее сила приближена к максимально возможной, и она находится очень близко к силе техник бессмертных низкого уровня. Изначально, когда Си Тунан учил Ван Линя этой технике, он сильно колебался. Это было не только потому, что эта техника убийства была невероятно сильной и могла навредить культиватору Вэньдин, но также потому, что после нескольких раз ее использования она наиболее сильно могла повлиять на путь сердца Ван Линя, что привело бы его к пути демона. Эта последняя техника сильно отличалась от первых двух, которые Ван Линь со своей культивацией мог часто использовать без вреда для себя и его пути сердца. Но вся мощь третьей техники убийства была заключена в одном пальце. Это все Си Тунан детально объяснил Ван Линю, поэтому за все эти годы Ван Линь использовал третью технику убийства только один раз, когда сражался с шестым братом фиолетового отделения Чэнь Тао, находящимся на средней стадии Вэньдин. Если говорить о истинной технике убийства, то этой техникой определенно была бы третья. 10 разрушений кулака, содержащих намерение битвы, демонического генерала левого крыла были рождены в пустоте и пылали в воздухе. Они не имели тела, у них не было тени, они были невидимы. Демонический генерал левого крыла создал их ударом своего кулака о воздух. Они содержали лишь намерение кулака, но тем не менее могли разорвать любого в клочья. Ван Линь ткнул вперед указательным пальцем правой руки, и в тот же момент сила бессмертных внутри его тела яростно завертелась. Почти мгновенно она трансформировалась в демоническую ци и сконденсировалась на пальце Ван Линя. Его палец сейчас был полностью окутан плотным черным светом. Казалось, против этого света даже яркое палящее солнце просто ничто. Эта чернота и была истинным демоном. В момент, когда Ван Линь указал пальцем в пустоту, он немедленно почувствовал ужасающее намерение кулака. Первое разрушение двинулось на него. Казалось, будто весь мир вокруг начал разваливаться, и Ван Линь находился прямо в его центре. Волна хаоса неведомой силой прибывала со всех сторон и падала прямо на тело Ван Линя, Внутри него сила бессмертных кружилась с невозможной скоростью. Внезапно черный свет на указательном пальце его руки рассеялся, а вслед за ним рассеялся и свет вокруг его тела. Оглушительный взрыв эхом разошился по всему древнему городу демонов. Лицо Ван Линя побелело, и он отступил несколько шагов назад, чтобы стабилизировать свое тело. Его указательный палец сейчас немного дрожал и совершенно ничего не чувствовал. Волна силы хаоса нахлынула молниеносно, будто прибоем, а после нее тут же помчалась следующая, с силой больше в 10 раз. Второе разрушение приближалось. В сравнении с первым оно было быстрее в несколько раз, почти мгновенно оно ударило со всех четырех сторон. В это время указательный палец Ван Линя все еще рожал, его дьявольский палец мог помочь только с сопротивлением первому разрушению. Это не та божественная способность, что культиваторы стадии трансформации души могут использовать. Технику такой силы могут изучить только один или два культиватора стадии Вэньдин из 10. В глазах Ван Линя сверкал странный свет. Мощь второго разрушения в 10 раз превышала силу первого разрушения. Сейчас все вокруг области в 1000 метров объял непроглядный мрак. Он будто песчаной бурей закрыл все лучи света. Даже над дворцом появился яростный вихрь, засасывающий все в себя. Ван Линь низко прорычал, и поверх его правой руки появилось два, похожих на дракона, потока серой ци. Они в случайном порядке извивались вокруг его руки. В этот момент Ван Линь без раздумий воспользовался техникой убийства бессмертных. Два серых дракона заревели и помчались вперед, неся с собой потрясающей силы воздушную волну. Мгновенно ворвавшись, они тотчас ударились о второе разрушение. Сила второго разрушения была чрезвычайно огромная, и в воздухе тотчас послышался громоподобный взрыв. Серые драконы взревели, но не исчезли, вместо этого они изменились в серую ци и сформировали с Ван Линем в центре серый вихрь. Сила второго разрушения столкнулась с серым вихрем и мгновенно ослабла. Тут же ци убийства яростно распространилась из него. Ци убийства была невероятно мощной, ее всплеск быстро уничтожил тираническую энергию демона от второго разрушения и полностью подавил его. Опираясь на ужасающую технику убийства бессмертных, Ван Линь справился со вторым разрушением намерения кулака. Он сделал шаг вперед, и метеором исчез со своего места. В тот же момент он вытянул правую руку и, схватив воздух, призвал серую ци назад. Вихрь мгновенно рассеялся и, изменившись в два переплетающихся серых потока, появился на правой руке Ван Линя. Застынь! С низким рыком Ван Линя две переплетающиеся змеи серой ци мгновенно собрались и, испуская ослепительный серый свет, сформировали семифутовый, длинный меч. Ван Линь взял этот меч в руку, и все его тело сразу покрыло поразительное ци-убийство. Почти мгновенно внешность Ван Линя изменилась, он больше не вызывал чувств схожести с бессмертными, теперь от него веяло только ци-убийство. В этот момент он был похож на бога-демона-убийства. Схватив меч убийства, он распространил от себя несокрушимую силу, которая, разорвав воздух, направилась прямо на демонического генерала левого крыла. Демонический генерал пренебрежительно хмыкнул, в его глазах вспыхнул чистый свет, и рассмеявшись, он произнес: «Хорошо, под атакой моих 10 разрушений намерения кулака ты смог несколько раз контратаковать. Посмотрим, сможешь ли ты разрушить оставшиеся 8 разрушений рядом со мной». В этот момент стоявшая вдалеке женщина в белом, дочь кровавого основателя Ясисюи, обворожительно нахмурилась. Когда 3 года назад она прибыла в древний город демонов, она также потерпела поражение от 10 разрушений намерений кулака. Эта атака божественной способности была невероятно мощной, и очень быстро она потеряла все силы к сопротивлению. С ее культивацией от атаки 4-го разрушения она уже не могла полностью защититься. Если бы не помощь техники крови, которой ее научил отец, то выдержать атаку 5-го разрушения она бы была не способна. В конце концов, против 8-го разрушения ей тоже пришлось отступить. Понять демонического генерала левого крыла было нелегко, он дал ей должность командира. По уровням древнего города демонов она была следующей после демонического генерала. До сих пор в древнем городе демонов демонических генералов было всего 4. Что касается командиров, их было 16. В глазах Ван Линя вспыхнуло намерение убийства, он сильнее обхватил меч и, сделав шаг вперед, помчался прямо на демонического генерала левого крыла. Между ним и демоническим генералом все еще оставалось 8 разрушений. 3-е разрушение в 10 раз отличалось по силе от 2-го. Оно медленно начало проявляться, сдавливая со всех сторон. Казалось, будто на Ван Линя с грохотом обрушилось бесчисленное количество высоких гор. Глаза Ван Линя вспыхнули красным, Ци убийство в них стало еще плотнее. Перед лицом третьего разрушения Ван Линь совершенно не выглядел трусом. В его глазах наоборот сверкало желание сражаться. Меч убийства в его руке внезапно поднялся и изо рта послышался низкий крик. «Третье разрушение! Я уничтожу тебя!» В его руке меч убийства со вспышкой начал излучать небывалое серое свечение. Это свечение расширилось до 10 метров и даже покрыло все тело Ван Линя. Сейчас, подобно горящему метеору, он рванул вперед. Силу этого поразительного меча было просто невозможно описать. Меч мгновенно создал в третьем разрушении намерения кулака огромный разрыв, и Ван Линь, слившись с мечом в руке, внезапно прорвался прямо в демоническому генералу. Свет во взгляде генерала снова вспыхнул и стал ярче. Он улыбнулся и сказал: «Хорошо». Ван Линь летел вперед, а в это время четвертое разрушение уже наступало. Скорость этих 10 разрушений намерения кулака каждый раз увеличивалась, и летящее теперь разрушение было снова сильнее предыдущих. Четвертое разрушение было еще более мощным, оно в 1000 раз превышало силу первого разрушения. Такой мощи уже не мог сопротивляться обычный культиватор трансформации души. От появления четвертого разрушения даже небо изменилось в цвете, даже вихрь над дворцом изменил форму, будто не выдерживая давления четвертого разрушения. Четвертое разрушение с ревом неслось на Ван Линя, который объединился с мечом и перешел в состояние убийцы. Спустя мгновение мощь, в 1000 раз превышающая силу первого разрушения, все еще неслась на Ван Линя. Без достижения последней стадии трансформации души противостоять четвертому разрушению было бы невозможно. Поняв это, Ван Линь разделился с мечом убийства. Сила четвертого разрушения могла запросто уничтожить горы, с ревом она неслась на Ван Линя яростной волной, будто штормом на стоящую в покое лодочку. Лицо Ван Линя было бледным, он не мог атаковать все время, в это время все его тело будто страдало от бесконечного давления, чудовищной силой давящего на него со всех сторон. Он чувствовал, что со своей текущей силой он не сможет противостоять четвертому разрушению. Хотя секретная техника убийства меча довольно хорошая техника, но он не сможет постоянно полагаться на нее, так как ее культивирование слишком сложное. Кроме техники убийства у него еще есть палец мертвеца, который также мог бы прорваться сквозь четвертое разрушение, однако это истинная техника убийства. Он собирался использовать ее в землях демонического духа только в самый критический момент. В этот момент взгляд Ван Линя стал решительным. Он раскрыл правую руку, и меч убийства снова стал серой ци. Она тут же собралась на правой руке и через мгновение проникла в тело. На лбу Ван Линя снова появились две серые руны, которые, начав расширяться, покрыли все его тело, сформировав защитную метку жизни. И вот четвертое разрушение достигло Ван Линя. Сила хаоса в 1000 раз превышающая первое разрушение опустилась на Ван Линя. Теперь он смог полностью рассмотреть и почувствовать истинную силу четвертого разрушения намерения кулака. В этом намерении присутствовало понимание уверенности. Уверенность. Взгляд Ван Линя внезапно озарился вспышкой. За сотни лет такой взгляд у него появлялся крайне редко. Точно так же, как в прошлом Чжоу изжигал свою душу и получил осознание. Глава 543. 543. Осознание демона. В этот момент он почувствовал сильную уверенность, содержащуюся в 10 разрушениях намерения кулака. Это была уверенность демонического генерала, основанная на опыте и появившаяся в результате его полного доминирования над врагами. Она содержала в себе мысли о поражении всех людей, убитых техникой 10 разрушений кулака за все прожитые демоническим генералом столетия. Невероятная степень этой уверенности намного превзошла все ожидания Ван Линя. Выстояв против силы четвертого разрушения, Ван Линь всем телом почувствовал волну уверенности намерения кулака. Изначально их было 10, это был предел для разрушений, но в этот момент эти 10 разрушений намерения кулака были на грани прорыва к 11. Демонический генерал левого крыла напал на меня этой техникой, его целью были победить меня и после, поглотив мою мысль поражения, увеличить свою силу, перейдя на новый уровень. Причина того, что эти 10 разрушений намерения кулака настолько сильны, в том, что она имеет под собой основу в виде огромной уверенности, уверенности побежденных и убитых им людей. И чем больше их число, тем больше и сила техники. Ван Линь ничего не мог поделать, и сильное чувство разочарования родилось в его сердце, но как только появился его первый росток, Ван Линь мгновенно его раздавил. Его тело в данный момент было отброшено назад огромной силой. Пролетев 1000 метров, он падал на землю. Тут же повернулся и пальцем левой руки он провел по земле. Послышался резкий звук, который продолжался несколько вздохов, после чего Ван Линь пролетел еще десяток метров и, наконец, смог принять вертикальное положение. В этот момент все тело Ван Линя все еще было покрыто руной со лба. Эта руна после встречи с десятью разрушениями намерения кулака была мгновенно повержена и рассеялась в пространстве, превратившись в серый свет. Во лбу Ван Линя осталась только ее половина. Метка жизни, созданная техникой убийства бессмертных, в этот момент на лбу Ван Линя уменьшилась ровно наполовину, другая ее часть полностью исчезла. С твоей культивацией на средней стадии трансформации души ты смог выстоять против четвертого разрушения, но это уже было для тебя слишком трудно, отступи. Управляющая должность не для тебя, ты не сможешь ее получить, даже для должности командира ты не подходишь, ты можешь стать только старейшиной. Яркий свет в глазах демонического генерала левого крыла рассеялся, он сложил руки за спиной и равнодушно произнес, хотя в его взгляде и не читалось пренебрежение, однако слова были именно такими. Во взгляде Ван Линя засверкали чрезвычайно яркие лучи света, эти 10 разрушений намерения кулака были вершиной того, на что был способен интеллект этого генерала. Находясь выше всех культиваторов, он возвышал свой путь сердца и, соединяя его с изначальным духом, развивал свой изначальный дух. Такая интеграция тела и души рождала уверенность. Вера в нее была настолько сильна, что могла даже изменить мир. Эта уверенность стала божественной способностью. Божественная способность веры. Ван Линь медленно поднял голову и посмотрел на демонического генерала вдалеке, в его взгляде читалась мудрость и глубокое понимание. Постепенно взгляд Ван Линя становился все ярче и ярче, он медленно поднял правую руку и ткнул указательным пальцем точно так же, как до этого вызывал палец дьявола, но в этот момент все было совершенно иначе. Этим движением он указал на демонического генерала левого крыла, на этого крупного мужчину. Взгляд генерала снова вспыхнул ясным светом, который недавно исчез, более того, в этот раз вспышка света была в несколько раз ярче. Это демонический генерал мгновенно увидел разницу и принялся внимательно смотреть. Выражение лица Яси Сюи тоже изменилось, она уставилась на Ван Линя и в ее сердце штормом забушевали слова отца. Кровавый основатель наказал ей пристально следить за Ван Линем. Дьявольская ци распространилась из тела Ван Линя и, достигнув 3 метров, сформировала бледный черный туман. В этом черном тумане глаза Ван Линя постепенно стали испускать плотный мрачный свет. Эта мрачность была густым проникающим холодом, отражающая истинную преграду дьявола. Божественная способность веры, я тоже могу так, только с оружием, не содержащим в себе веру, будет невозможно показать полную силу. Пробормотал про себя Ван Линь, его взгляд упал на указательный палец его руки и он внезапно указал в небо. Палец, ищущий небо, в небе над дворцом вихрь внезапно рассеялся и все вокруг будто окутало огромным черным экраном, бледным, словно бесчисленное количество блуждающих душ. Палец дьявола, дьявольская ци начала движение и в одно мгновение сила бессмертных внутри Ван Линя изменилась и стала дьявольской ци. Эта дьявольская ци по сравнению с силой бессмертных имела огромные различия. Волосы на голове Ван Линя начали странно расти и мгновенно достигли его колен. Его лицо больше не было нежным и мгновенно стало жестоким. Сейчас на его лбу медленно проявились 6 меток с демоническим узором. Вокруг его тела дьявольская ци мгновенно уплотнилась и яростно распространилась во всех направлениях, увеличив занимаемую площадь с окружности в 3 метра до 100 метров. Дьявольская ци захлестнула все небо. Местами, где дьявольская ци достигала определенной плотности, она превращалась в зеленое пламя, которая, вертевшись, разлеталась в стороны и падала на землю. Внутри и снаружи тела Ван Линя все было пропитано дьявольской ци. В этот момент он резко посмотрел в небо и издал длинный и громкий крик. В этом реве ясно читалась чрезвычайно страшная аура сумасшедшего убийцы. В этот момент на лбу Ван Линя 6 дьявольских меток и оставшаяся половина руны убийцы будто слились вместе, а спустя мгновение руна восстановила свою половинку и стала законченной меткой жизни. Как только метка завершилась, она мгновенно распространилась и покрыла все тело Ван Линя. Ван Линь сделал шаг вперед и с невысокой скоростью двинулся к демоническому генералу левого крыла в воздухе. «Интересно, ты первый, кто осознал силу 10 моих разрушений намерения кулака? Давай узнаем, сможешь ли ты противостоять 5-му разрушению?» Послышался серьезный голос генерала, а в его глазах сверкнуло яркое свечение. В момент, как послышался голос демонического генерала, 5-е разрушение уже летело, Оно было в 10 раз мощнее четвертого разрушения и как только появилось, сразу испустило в ближайшие тысячи метров громоподобный, похожий на божественное возмездие, звук. Он был настолько ужасающий, что все в древнем городе демонов тут же услышали его. Выражение лица Ван Линь было мрачноватым, сейчас он опирался только на свой дьявольский палец. В момент, когда пятое разрушение нахлынуло со всех сторон, указательный палец его правой руки двинулся и яростно ткнул вперед. С этим движением вся дьявольская ци тела мгновенно взревела и сконденсировалась в месте, куда указал палец, создав дьявольский огонь. Дьявольский палец Ван Линя сейчас показал свою истинную силу. Пламя на кончике пальца мгновенно стало расширяться и сформировало вокруг тела море дьявольского огня. Ван Линь с ревом летел вперед, словно молния, указывая пальцем прямо на демонического генерала. В момент столкновения с пятым разрушением дьявольский огонь преградил ему путь. Раздались громоподобные взрывы, и тело Ван Линя вырвалось из пятого разрушения и понеслось на демонического генерала. Сейчас до него было всего 10 метров. В то же мгновение шестое разрушение помчалось вперед. Мощь шестого разрушения просто невозможно было описать словами. Как только оно появилось, пространство в 10 метров между Ван Линем и демоническим генералом начало разрушаться и пошло трещинами, охватившими все небо. Мощь шестого разрушения приближалась. Выражение лица Ван Линя все еще было хмурым. В его глазах свет убийства все еще был очень силен. Он не стал убирать палец и сделал шаг вперед. Шестое разрушение, подобно невидимому ореолу, мгновенно окружило Ван Линя и помчалось на него. Как только оно коснулось его указательного пальца, Ван Линь крикнул: «Слияние дьявола!» С этими словами его указательный палец испустил густой черный свет. Он мгновенно распространился и покрыл всю правую руку. Но это было не все. Быстро свет распространился с руки и покрыл все тело Ван Линя, а шесть меток на лбу Ван Линя из бледных стали непроглядно черными. Теперь он больше был похож на тень. В момент столкновения с шестым разрушением тень легко прошла сквозь него, а разрушение исчезло. В глазах демонического генерала вспыхнул сверкающий яркий свет, и он крикнул: «Отлично, чужеземец! До этого я и правда тебя недооценил, но оставшиеся четыре разрушения все еще ждут тебя. Вера в непобедимость своих 10 разрушений намерения кулака дает тебе хорошую надежду на победу. Потерянная надежда проигравших стала твоей божественной способностью. Разрушить ее, основываясь на моей культивации, сейчас просто невозможно, но стереть истину твоих 10 разрушений намерения кулака я могу и без культивации, это и есть уверенность. Я разрушу твое намерение пальцем дьявола, эта степень уверенности слияния с дьявольским пальцем является точно такой же божественной способностью. Это будет не противостояние уровней культивации, это будет сражение веры», — равнодушно произнес Ван Линь и снова сделал шаг. Седьмое разрушение приближалось. Как только оно достигло Ван Линя, тот крикнул: «Уйди с дороги!» С этими словами седьмое разрушение будто столкнулось с невероятной силой и тут же разрушилось. Взгляд Ван Линя светился уверенностью, в них горел огонь веры. Хотя это и были всего лишь слова, но с поддержкой божественной способности души и дьявольского пальца они показали неоспоримую веру. Эта вера не была уверенностью убийства, это была вера дьявольского понимания. Именно понимание дьявольского пути, противостоящего воле небес, полученное из мудрости, пришло в мир разрушенной магической техникой. Оно было путем наслаждения, именно поэтому его назвали дьявольским. Теперь даже выражение лица демонического генерала сильно изменилось. Увидев Ван Линя в первый раз, он не сильно думал о нем, но сейчас этот человек за один рывок прорвался сквозь три разрушения. Но это было не все. Демонический генерал увидел не только четыре уничтоженные разрушения. Взглянув на него, он понял, что, по-видимому, этот человек, возможно, является именно тем, кого искал демонический император все эти годы. Сейчас, после уничтоженных в момент четырех разрушений, он просто не мог не обратить внимания на технику дьявольского пальца этого человека. Но даже так, после всех раздумий, это никак не отразилось на его лице. Он все еще был уверен, что седьмое разрушение его полностью остановит. Однако, в этот момент седьмое разрушение вместе с криком Ван Линя прошло сквозь него. Лицо демонического генерала изменилось в цвете. Сейчас он понял, что совершил огромную ошибку, недооценив этого человека. Человеку с его статусом так внезапно сильно чему-то удивиться, такого не случалось уже несколько тысяч лет. Глава 544. Командир. Ван Линь шагнул в пространстве, и его длинные волосы заколыхались позади. Что-то демоническое присутствовало во всем его существе. В безучастном выражении лица угадывалась черствость и безжалостность. После седьмого разрушения расстояние между ним и демоническим генералом левого крыла сократилось аж до 5 чжанов. Демонический генерал левого крыла тотчас сосредоточился и взглянул на Ван Линя. Сию же минуту восьмое разрушение, будто бурлящий потоп, возникло из ниоткуда и обрушилось на окружающее пространство. Это восьмое разрушение обладало небывалой силой. Из пустоты оно трансформировалось в предмет определенной формы и словно настоящее наводнение нахлынуло атакующим круговоротом. Демоническая энергия внутри тела Ван Линя начала вращаться и кружить. Ван Линь блеснул взглядом и прямо шагнул навстречу восьмому разрушению. В минуту, когда его тело соприкоснулось с силой восьмого разрушения, то внутренний демонический огонь Ван Линя закипел и превратился в поток дьявольской ци, устремившийся в поднебесье и начавший хаотично перемещаться там вдоль и поперек, будто между небом и землей существовало одно лишь дьявольское понимание. Восьмое разрушение же отнюдь не рассеялось. В тот же миг нежданно-негаданно возникло и девятое разрушение. Брови Ван Линя поползли вверх. Пускай он применил дьявольское понимание, но его путь сердца оставался стойким, ни на йоту не поддавшись воздействию демонизации. Однако по мере укрепления понимания демонической уверенности его путь сердца едва ли сможет избежать такой участи. Касаемо злоупотребления слиянием с дьяволом, погружением в демоническое состояние, то Ван Линь прекрасно понимал, к чему это может привести. В этот момент практически одновременно начали атаку восьмое и девятое разрушения. Ван Линь про себя прикинул и тотчас принял некое решение. Он посмотрел в глаза демоническому генералу левого крыла. В это время между ним и противником оставалось только 3 чжана. Тихо вздохнув, Ван Линь не выступил вперед. Напротив, он стремительно ретировался с места сражения, с неимоверной скоростью исчезнув вдалеке и показавшись за 1000 чжан оттуда. Демонический генерал левого крыла дрогнул от удивления, его глаза чуть сверкнули, и он расхохотался. «Знаешь, когда наступать и отступать, понимаешь, когда взять свое, а когда лучше отказаться от него, отлично». Говоря это, генерал схватил воздух перед собой, и внезапно в воздухе раздался гром. В мгновение ока 10 разрушений намерения кулака рассеялись, и все вокруг вернулось к своему первоначальному состоянию.